По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News, 14 июля у городской администрации Тондучуна гражданский комитет против передислокации американских захватнических войск, в состав которого вошли жители города Тондучон, выступил с заявлением. В заявлении подвергается критике командующей 8-й американской армией в Южной Корее, который 11 июля на пресс-конференции сказал, что по 2020 год будет оставлена в Тондучоне 210-я артиллерийская бригада, так как не улучшилась способность Южнокорейской армии к реагированию на огневой бой.